По щеке его медленно скатилась одинокая слеза, первая за 2 месяца, и он обронил: «Милая Диана». «О, монсеньор!» — воскликнула Алоиза. «Вы произнесли это имя, и без содрогания, без обморока мэтр Нотр-Дам ошибся. Вы спасены, вы будете жить, и мне не понадобится нарушать клятву». Бедная кормилица обезумела от радости, но Габриэль, по счастью, не понял ее последних слов. Он только сказал с горькой усмешкой: «Да, я спасен, и все же, бедная моя Алоиза, жить я не буду». «Как же так?» — вздрогнула Алоиза. «Тело выдержало удар мужественно», — продолжал Габриэль. «Но душа, Алоиза, душа! Ты думаешь, она ранена не смертельно? Я, конечно, оправлюсь от этой долгой болезни, но на границе, по счастью, идут бои. Я капитан гвардии, и мое место там, где сражаются. Едва я смогу сесть на коня, я поеду туда, где мое место, и в первом же сражении сделаю так, что сражаться мне больше не придется». «Вы подставите грудь под пули? Господи! Ну почему же, монсеньор, почему?» «Почему? Потому что госпожа де Пуатье не сказала мне ничего, Алоиза, потому что Диана, быть может, моя сестра, и я люблю Диану. И еще потому, что король, быть может, повелел убить моего отца, а покарать короля, не имея улик, я не могу. И если я не смогу ни отомстить за отца, ни жениться на своей сестре, тогда что же делать мне на этом свете? Вот почему я хочу покинуть его». «Нет, вы его не покинете, монсеньор», — глухо отозвалась Алоиза, скорбная и мрачная. «Вы его не покинете как раз потому, что вам еще предстоит много дел, и дел страшных, ручаюсь вам. Но говорить об этом с вами я буду только тогда», — продолжала Алоиза, «когда вы совершенно выздоровеете, и мэтр Нострадамус подтвердит мне, что вы сможете выслушать меня». Этот момент наступил во вторник, на следующей неделе. Габриэль уже выходил из дому, готовясь к отъезду, и Нострадамус в этот день обещал навестить своего пациента в последний раз. Когда в комнате никого не было, Алоиза спросила Габриэля: «Монсеньор, вы еще не отказались от своего отчаянного решения, которое приняли? Оно все еще остается в силе?» «Остается», — кивнул Габриэль. «Итак, вы ищете смерти». «Ищу». «Вы собираетесь умереть, потому что лишены всякой возможности узнать, сестра ли вам госпожа де Кастро?» «Да». «Вы не забыли, что говорила я вам о том пути, который может привести к разгадке этой страшной тайны?» «Конечно, не забыл. Ты говорила, что в эту тайну посвящены только двое — Диана де Пуатье и мой отец, граф Монтгомери. Я просил, заклинал госпожу де Валантинуа, я ей грозил, но ушел от нее в еще большем смятении и отчаянии, чем пришел. Но вы говорили, монсеньор, что если бы вам понадобилось спуститься в могилу к отцу для разгадки этой тайны, вы бы и туда сошли без страха. Но ведь я даже не знаю, где его могила». «И я не знаю, но надо ее искать». «А если я и найду ее, — воскликнул Габриэль, — разве Бог сотворит для меня чудо?» «Мертвые молчат, Алоиза». «Мертвые, но не живые». «О, Боже, как тебя понять?» — побледнел Габриэль. «Понять так, что вы не граф Монтгомери, как вы себя не раз называли в бреду, а только виконт Монтгомери, ибо ваш отец, граф Монтгомери, возможно, еще жив». «Земля и небо! Ты знаешь, что он жив?» «Этого я не знаю, но так предполагаю и на это надеюсь, монсеньор, ведь он был сильный, мужественный человек, и так же, как и вы, достойно боролся с несчастьем и страданиями. А если он жив, никто не откажется, как отказалась герцогиня Валентинуа открыть вам тайну, от которой зависит ваше счастье.